Глава 3. Артил Эльдфебель, бывший ректор Академии Темнейшего Черепа, потерявший магию, ерхнекромант. «Ребекка, Бекки, я всего лишь в приватном разговоре сказал королю, что она первая красавица Адилии. Не имел в виду ничего такого, а тот организовал все так, что теперь мы с ней женаты. Она так доверчиво прижималась ко мне, когда мы выходили из дома навстречу дракону, таким трепетным и испуганным взглядом смотрела на меня, что я превращался в тающий шоколад и хотел закрыть собой ее от всех бед мира. Как переживу ее уход через несколько месяцев, я не представлял. А это точно случится, никому не нужен потерявший силу маг. Про таких у нас в Академии Темнейшего Черепа говорят, что отдавшим последнюю каплю магии лучше сразу сдаться на опыты некромантам, хоть какой-то прок будет. Я понимал, что такой красавице не нужен обычный человек без магии, несмотря на титулы и заслуги перед короной. Дракон возлежал на воздушном шезлонге и подставлял пока еще не палящему утреннему солнцу чешуйчатое брюхо. Скосив голову в нашу сторону, он лениво махнул лапой. Жену чуть не сдуло. Повезло, крепко за меня держалась. Не ожидал от нее такого. И величественно повелел рассказывать, что тут у нас ночью стряслось. Я кратко пересказал последние события, оставив в стороне позорные подробности моей беспомощности. Мне было привычно разговаривать с Арьей Рамгардом лицом к лицу в его человеческой ипостаси, но он не мог ее продемонстрировать Бекке. Его человеческая внешность была строжайшим секретом. Приходилось созерцать эту выпендрёжную чешуйчатую гору, сложившую лапы за головой, изображая принимающего солнечные ванны отдыхающего. Шезлонг бледного голубовато-зеленого оттенка парил над зарослями с репейником. «Так и знал, что вы не сумеете между собой договориться без моего вмешательства!» Начал мозгопромывательную лекцию древняя нежить, закидывая заднюю лапу одну на другую. «Значит так, слушай сюда, брюнеточка, Ребекка Вайоли. Ты можешь вернуть этому самому отверженному ректору магию. Для этого всего лишь полюби его!» Бекки печально вздохнула и, вытащив руку из моей, шагнула ближе к шезлонгу, возразив. «Я знаю про ритуал Рикоси, и как бы мне ни хотелось, одна я не смогу ничего сделать. Чувства должны быть взаимными, а я, боюсь, сделала уже достаточно, чтобы Арт меня возненавидел». «Ого! Она меня Артом назвала, не Артилом!» Возликовал я, внешне сохраняя серьезное выражение лица, и Арьер это тоже заметил. «Хм...» «Вы называете друг друга сокращенными именами. Это хорошее начало. И таки да, ты настолько красивая, мисс Фельдфебель, что можешь получить любого мужчину. А этого...» Драконище бросил в мою сторону цепкий взгляд. «Так и вообще заполучишь со всеми потрохами после первой совместной ночи». Бекки закашлялась и смущенно пролепетала. «Теперь я понимаю, отчего все без ума от тебя, черный дракон». Арир снисходительно кивнул клыкастой мордой и, подняв вертикально хвост, помахал им. «Конечно, меня все девушки любят, ведь я умен, и габариты у меня умопомрачительные. И сам я очень даже прекрасен». Я увидел, что Бекки сильно смущена, и, шагнув вперед, загородил ее от нежити. «Да что себе этот чешуйчатый гад позволяет?» Посмотрев в его наглые глаза, сказал. «Арир, тебе пора уходить, ты все выяснил». Дракон сел и ответил. «Да ухожу я, ухожу. Просто хочу подложить соломки, а то вы, жители Манджунты, умеете такие себе сложности организовывать на пустом месте». Нежить закрыла глаза лапой. «Вот, например, Артил, ты нашел человека, кто будет руководить строительством нового особняка для вас?» Я отрицательно покачал головой, хотя вчера я обещал своей новобрачной отдельный особняк. Но совершенно не мог заставить себя искать кого-то, договариваться даже для нее. Откладывал и откладывал на потом. Ставшие привычными бессилие и беспросветность жизни тянули к кровати. Постоянно хотелось просто лежать или спать. Хотя вряд ли последнее удалось бы. Часто мучила бессонница. Да и мысли в голове роились, сплошь безнадежные и беспросветные. «Ага, я другого и не ожидал. Арт, ты разрешишь мне взять на себя организационные вопросы?» Я хотел возразить, что он не обязан мне помогать, но дракон опередил меня. «Нет-нет, не возражай. Я тебе жизнью обязан. До сих пор чувствую вину. И мне нетрудно найти людей и договориться с ними». При упоминании людей я застонал. «О нет, ты же только что говорил об одном управляющем. Откуда взялись люди во множественном числе?» Арьер мой выпад проигнорировал и обратился к супруге. «Бекки, поцелуй его скорее. Может быть, у вас уже любовь, все дела, и ты сможешь вернуть этого социофоба к нормальной жизни». «Совсем ящерица берега попутала?» Я снова настойчиво попросила Арьера удалиться, и он, наконец, послушался. Перед тем, как улететь, дракон активировал на амулете связи Бекки возможность связаться с ним. Вот этому я был рад. Дополнительная защита моей супруги не повредит. Через несколько минут в кухонный маг-шкаф доставили завтрак из пафосной ресторации у Крюшонов, одного из лучших мест в Адилии, где умели готовить вкусно и полезно. Да и меня там хорошо знали, водил дружбу с поваром и бывшим управляющим. Где-где, а тут точно не подложат просроченное или недоваренное. Хотя и не посмели бы. Некоторое время мы ели молча, а потом Бекки решила, что хочет поговорить. Я честно пытался быть галантным, но когда она начала настойчиво предлагать укомплектовать штат прислуги, мое терпение дало трещину. Я сходил в кабинет и принес зачарованный свиток. «Вот», — протянул я его супруге, — «это магический документ, позволяющий тебе использовать мои финансы. Можешь жить в гостинице и нанимать там себе кого хочешь, но в моем доме я хочу покоя и тишины. Надеюсь, это выполнимая просьба». Оставив свиток на столе, я закрылся в своем кабинете. Аппетит и до этого был плохой, а теперь и вовсе пропал. Уединившись, рухнул в кресло и закрыл голову руками. Столько много встреч и разговоров у меня давно не было. Сейчас я чувствовал себя так, словно меня переехала карета, причем еще и покаталась туда-сюда. Мне было противно от самого себя. Умом я понимал, что мое поведение отвратительно, но сил на что-то большее не было совершенно. Как же тяжело мне давалась любая активность, особенно связанная с общением. Хотелось сидеть и просто глядеть в одну точку. Мозг как будто переработал, и сейчас меня сковало бессилие. А еще это постоянное гнетущее ощущение тоски и безысходности. Я понимал, что отвечаю за Бекки и должен устраивать ее быт, но не мог даже пальцем пошевелить. Так и уснул, сидя в кресле и смотря на догорающие угли в камине.